Глава 8. Дуняша поглядывала на оживившуюся Милославу, порхающую по имению с непроходящей полуулыбкой, и невольно сама улыбалась. Боярыня расцвела, и каждое ее движение было немного танцующим, нацеленным продемонстрировать плавность, женственность и заворожить. Отец тоже ходил гоголем перед ней. Иногда Дуня опасалась, что он сядет мимо коня или нос себе разобьет, идя по двору, потому что совсем не смотрел, куда идет и что делает. Но плечи были расправлены, взгляд лихой, а в руках все спорилось. Казалось бы, что может спориться у боярина? Но он то плёточку, не глядя из руки в руку, перекинет, то свиток размашистым жестом встряхнет, чтобы тот эффектно размотался. И Вячеслав делает вид, что легко читает его в таком положении. А то показываемую детальку от вездехода играючи подкинет. Народ хихикал, но все понимали, что боярин красуется перед боярыней, и это было близко им. Игрушечный бум продолжался. Но теперь его возглавил Вячеслав. Он велел принести во двор все поделки народного творчества и отобрал наиболее удачные. «Вот такие делайте на продажу. Да смотрите, блюдите тайну. Осенью повезу ваши поделки в Москву и выставлю в лавке. Вот тогда и посмотрим, чего эти чудеса стоят». «Так мы же мы сами на ярмарке». «Попробуй», — хмыкнул Вячеслав. «Много ли у тебя такие же крестьяне купят? Они посмотрят, как сделано, а дома сами повторят. А в лавку приходит другой покупатель. И пусть тебе на руки упадет половина цены, чем если бы ты сам торговал, но зато торговлишка продлится всю зиму. Но предупреждаю, кто будет сам игрушки продавать, у того опосля не возьму их в лавку. Вы мне цену собьете, и купцы кочевряжиться станут, указывая на вас». «Так ты нам половину обещаешь? Не посчитаешь за оброк?» «Оброк остается прежним, и спрошу строго. Так что не забывайте на земле хозяйничать. А игрушки берусь продать». «А чего ж наши полотна в лавку не берешь? Или вон Демьян хорошо кожу выделывает. Так можа...» «Не можа», — передразнил Вячеслав активиста. «Ваши полотна купцы не возьмут. А если захотят взять, то такую цену назначат, что курам насмех. Тоже с кожами Демьяна. В Москве кожевенники свои лавки держат, и купцы туда идут. А вот такой забавы...» Вячеслав приподнял котика, двигающего лапкой, и наклоняющего голову к бегающей по кругу мышке. «Пока ни у кого нет. На следующий год появится, но сейчас...» Боярин многозначительно оглядел своих крестьян, и те, понимающе, закивали головами. «А и пусть половина денег за товар. Нам все одно выгодно», — загудели крестьяне. «Фёдор игрушки в город будет весь год возить, а мы только на ярмарку привезли бы». «Добре», — согласился Вячеслав, решая расширять лавку или выкупить место на рынке, да поставить туда кого из дворовых. Если послушать Милославу, то валенки с игрушками и вышивкой лучше в лавке держать, а продукты можно на толкучке выставить. Их немного остается на продажу. Все сами съедали. Если купцов заинтересуют подвижные диковинки, то это может стать еще одной статьей дохода. Князь за службу платит серебром, но все уходит на воинскую справу и проедается в дороге. Основным добытчиком было остается отец, да имение не дает пропасть. Но стоило случиться пожару, и достатка как не бывало. А все потому, что большая часть дохода держалась в виде припасов, тканей и рухляди. Все это во время пожаров особо не спасешь. Дуняша целыми днями пропадала на скальном пригорке. Ей нравилось смотреть, как по ее задумкам строится небольшой домик. Точнее, сам домик возвели за пару дней. Да еще день потратили на крышу. А задержка вышла с печкой. Но ее сделали. «Огромная какая!» — не переставала удивляться Любаша. «Так муж у тебя не маленький, а спать придется на ней. Если так, то вроде ничего. Осталось только стол поставить до сундук. Как раз места хватит». Дуня понимала, что домик получился крохотный из-за нехватки строительного материала. Но разживутся молодые и сделают пристройку со стороны печи. А пока она настояла рыть-долбить погреб с потайным выходом к обрыву. К удивлению боярышни, как только Якимка понял, что от него требуется сделать погреб с тайным выходом, то начал работать как заведенный. Едва он пробил углубление, то дальше приступил не к расширению будущего погреба, а все силы бросил на создание тайного хода. Правда, и тут охватившая его одержимость внесла коррективы. И Яким долбил лаз, в котором он с трудом мог продолжать работать. Дуня хотела было пристражить его, чтобы не маялся дурью и сначала доделал погреб. Потом положил пол в доме и только после этого взялся бы за тайный ход, не забывая об основной работе. Но Любаша заступилась. «Боярышня, он старательно колет камень на бруски, но когда понял, для чего нужен ход, то сам не свой. Торопится, бормочет, что надо успеть». «Ну...» — глубокомысленно протянула Дуня и повторила то, что уже говорила десятки раз. «В случае опасности лучше бежать в имение». «Но бывает, что поздно бежать», — резонно возразила Любаша. «А ты говоришь, Яким сам на себя не похож и беспокоится?» — удивленно переспросила Дуня. «Очень. Даже ночью все стучит и стучит». «Ну, внизу непонятно, стемнело уже или нет», — заметила боярышня. «Ты бы уводила его оттуда». «Я помогаю оттащить отбитый камень, а потом уже...» Люба нервничала. Яким стал беспокойным, осунулся и не всегда делал порученную ему работу. А Любаше приходилось из-за этого врать. Яким же все время долбил этот несчастный лаз. И только сейчас, озвучивая для боярышни случившиеся перемены с мужем, она по-другому взглянула на его беспокойство. «Ну, раз так, то пусть делает», — покусывая губы, решила Дуня. «А ты проверь, чтобы хитро все было сделано, и лаз оставался неприметным. Я объясняла, как можно замаскировать ход». Любаша активно закивала, успокаиваясь насчет мужа. Боярышня не стала говорить, что он дурной, и Любашу не осудила за потворство ему. «Скажи Якиму, чтобы в проходе сделал углубление для кувшина с водой. А то коснись что?» Дуня ожесточенно махнула рукой, понимая, что если действительно коснись что, то молодым придется худо. «Но днем пусть хоть немного бруски делает, а то зимой ноги с голоду протянете», — добавила она, и Люба опустила голову, поняв, что уличена в лукавстве. И все же она набралась смелости. «Боярышня, я еще вот чего хотела просить у тебя». «Чего?» — буркнула расстроенная Дуня, чувствуя, что не получается у нее ладно руководить. Вроде бы делает все нужное, но жизнь вносит свои коррективы. И как на них реагировать, она не знает. Учесть обстоятельства или надавить, заставить делать по-своему? «Нам бы с Якимом свадебку отгулять, а то в Москве все в попыхах сделали. Теперь уж до осени жди. Люди все понимают и не осудят. У меня уж пузо будет». «Хм, быстро вы. Ну так погуляйте на рождение первенца». «И то верно». Вновь закивала Любаша, теребя запыленный сарафан. «Ты мне лучше скажи, удобно воду набирать с речки?» «Ой, боярышня, хорошо. Я кручу ручку, а ведро опускается с обрыва прямо в воду, и так же поднимаю его. А потом сразу опрокидываю выдолбленное бревно, и вода по ложбинке течет прямо в бочку. Мне нетрудно было бы самой сделать несколько шагов, но так я лишний раз не тягаю бодейку, а то ведь... Поставь, подними, потом повыше подними, чтобы в бочку опрокинуть». Дуня одобрительно поглядывала на конструкцию из неошкуренных бревен, стоящую у края обрыва. Та еще новация по доставанию воды из реки, но все лучше, чем бежать по крутой тропинке вниз, потом с полной деревянной бодейкой наверх. Да и без мостков ноги мочить придется. А половинки деревянных труб Яким сделал сам. Оказывается, трубопровод для воды многим известен, и его используют. Бревно пополам, сердцевину вон, и готов акведук. Дуне оставалось только по лбу себя стукнуть. Ведь в Кремле сейчас стоит дубовый водопровод. Неким обещал позже надставить бревно, и тогда бочку можно держать у самого дома. Хвасталась Любаша, позволяя себе немного высокомерности, потому что у бояр Дорониных такого удобства не было. «Зимой придется долбить прорубь в реке или ходить за водой в лес к ручью», — осадила Любашу Дуня. «Ничего, справимся. Можно и снег стопить, коли не погода. Печь-то долгонько тепло держит». Дуня посмотрела на Любашку и согласно кивнула. Этой проворной молодице многое по плечу. Потому боярышне и хотелось оставить ее подле себя, но без принуждения. А теперь вот сама помогает ей. И огромная бочка, ею выпрошена у Федора для Якима с Любашкой, хотя чувствует обиду. И была бы Дуня с ней на равных, то высказалась бы по поводу задранного носа. Но разница в положении призывала к осторожности. А то можно не заметить, как испоганишь кому-то судьбу, вырвавшимся в сердцах словом. Дуняша бросила последний взгляд на симпатичный домик, поморщилась при виде окна, затянутого шкурой карпа, и вернулась домой, пока ее не хватились. Осенью Машина наставница станет ее наставницей, а сестра будет во всем помогать ключнице. А пока за Дуней все присматривают, да уследить не могут. Но в этот раз, кажется, ее искали. «Дуняша, ты где была?» — спросил отец, выйдя из дома, важно засунув большие пальцы за пояс. «Так туточки рядом», — сплеснула она руками. «И не видела, как Вазок из монастыря прибыл?» — насмешливо спросил Вячеслав. «Ты, дочка, опаску имей. Беспечность твоя может окончиться бедой». Дуня хотела сказать, что она всегда бдит и ушки держит на макушке. Но интереснее было узнать о монастырском воске. Уж не за ней ли приехали? «За тобой, доченька», — грустно подтвердил отец. «Мать собирает тебя в дорогу». Сердце трусливо ёкнуло и затрепетало. «А обратно? Вернусь ли я?» «Осенью я или дед в любом случае за тобой приедем. Коли захочешь остаться там, то лично скажешь об этом». «Не захочу. Нет и нет», — торопливо предупредила Дуня. «Если будут говорить, что хочу, знайте, что врут. Они такие». «Не волить не будут», — оборвал начинающееся причитание отец. «Не забывай, там твои двоюродные бабки живут. В обиду не дадут. Они понимают, что тебе вырасти надо, замуж сходить, деток нарожать и наш род сделать сильнее». «Коли так...» — нехотя смирилась Дуня, хотя в любом случае поздно было трепыхаться. Все уж давно было обговорено. «Знаешь же, что нельзя было иначе». «Да, знаю. Но тревожно мне. И Якимка опасность чует». «Чует, говоришь? Он же дурачок». «Вот тут и оно. А лаз долбит, как камнегрыз какой-то. И торопится, день с ночью путает». Вячеслав ненадолго задумался, а Дуня стояла рядом. «Тогда тебе за монастырскими стенами будет безопасней. Я бы и Машеньку туда отправил. Но за нее надо припас давать. У нас сейчас не с чего. Мало не дашь, урон чести, а по достоинству неоткуда взять». Не успела Дуня тяжело вздохнуть, как во дворе поднялась суета. И дворня организовала муравьиные дорожки, грузя припасы, подарки, Дунину одежку. «Да как же?» — пролепетала девочка. «Прямо сейчас ехать?» «Монашка боится задерживаться. Говорит, со дня на день дожди пойдут, и тогда вы застрянете в дороге. А так сегодня выйдете, завтра-послезавтра будете на месте». Дуня готова была разрыдаться, но вышла монашка и, поклонившись отцу, светло улыбнулась ей. «Не печалься, дитя. Твоим родным горше тебя приходится. Они будут скучать, а у тебя большое славное дело впереди. Мы все ждем увидеть ту красоту, что ты создашь в трапезной». «Я? Ждете?» Дуня смутилась и повернулась к отцу. Он подхватил ее на руки, крепко прижал к себе, поцеловал в щечку и подставил свою. А дальше Дуня поняла, что у нее прорва всяких разных указаний для сестры, брата, Федора, Аксиньи, Митьки. «Как же вы без меня?» — в ужасе воскликнула Дуня, прижимая ладони к щекам. Но в ответ одни разрыдались, а другие постарались поскорее запихнуть ее в вазок, напоминая об оказанной чести. Монашка смотрела на устроенный хаос с улыбкой. «Любит тебя», — произнесла она, когда вазок отъехал уже далеко. И все те, кто побежал следом, отстали. «Так и я волнуюсь за них». «Это хорошо. Давай помолимся за оставшихся и за добрый путь».